Глава 15. От текущего состояния к желаемому. Время вспомнить о ваших рисунках, когда вы представляли свое желание сбывшимся. Достаньте их из папки и положите на стол справа от себя. Теперь положите перед собой еще 10 чистых листов. В предыдущем задании мы вскрыли ту яму травм, боли и негативных чувств, которая двигала нашими желаниями, и проработали ее. Сейчас ваша задача нарисовать это состояние по каждому из желаний. Положите эти рисунки на стол слева от себя. Таким образом, перед вами на столе будут две стопки рисунков. Справа – позитивные и наполненные рисунки реализации вашего желания. Слева – рисунки вашего текущего состояния. На центр стола положите еще 10 новых листов бумаги. Ваша задача – соединить два рисунка по каждому из желаний. Таким образом, вы показываете своему подсознанию и своему пространству, что переход из текущего состояния в желаемое возможен. Если на картинке осуществился переход от желаемого к действительному, значит и в жизни это возможно. Ваша психика почувствует: «Ого, я сейчас чувствую это, но переход к желаемому состоянию возможен здесь и сейчас». Таким образом, в вашем сознании отпечатается факт, что каждое из ваших 10 желаний уже сбылось. Пути реализации уже построены, и психика это видит здесь и сейчас. Задание номер 16. Посмотрите внимательно на свои рисунки текущего состояния, желаемого состояния и перехода. Задайте себе вопрос: какие шаги я должна сделать, чтобы перейти от текущего состояния к желаемому? Вам необходимо прописать как минимум 3 шага, которые приблизят вас к исполнению вашего желания и вместо негативных чувств наполнят его позитивными. Например, если оказалось, что за вашим желанием иметь собственную машину стояло чувство отсутствия ценности, чувство отсутствия свободы, то шаги могут быть следующими. Шаг первый. Каждый день говорить себе как минимум 3 комплимента, почему ты ценна. К примеру, ты хорошо сделала на работе отчет, ты хороший специалист, тебе позвонила мама, ты любимый ребенок своих замечательных родителей. К тебе обратились за советом, твое мнение ценно для других. Шаг второй. Говорить «нет», когда ущемляют твою свободу. Шаг третий. Ощутить состояние свободы, прокатившись на американских горках. Желание номер 1. Шаг первый. Шаг второй. Шаг третий. Желание номер 2. Шаг первый. Шаг второй. Шаг третий. Желание номер 3. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Желание номер 4. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Желание номер 5. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Проделайте это упражнение со всеми 10 желаниями.